Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, 5 часов пополудни. Улица Словацкого, несмотря на час пик, утопала в тишине. На город опустилась такая густая метель, что ее можно было пробить взглядом только на несколько метров. Это она заставила затихнуть городские отголоски. Затыкала выхлопные трубы автомобилей, покрывала липкой влагой ноздри коней, тянущих сани. Витрины магазинов сверкали цветными лампами. Дворник посыпал песком тротуар перед зданием главпочтамта. А расстроенный полицейский, регулировавший уличное движение на перекрестке, поминутно снимал шапку, накрытую клеенкой, и стряхивал с нее растущий на глазах мокрый пласт снега. Студенты университета, расположенного неподалеку, ждали трамвая и хлопали в сине от холода ладоши. Попельский, Мок и Заремба сидели в «Шевроле», который застрял в длинной очереди машин и экипажей. Молчали и мерзли, хоть и не так сильно, как подпрыгивающие студенты. Каждый думал о своем. Вильгельм Заремба о пышном пироге, который служанка, не дождавшись его, наверняка поставила в слегка подогретую духовку. Эдвард Попельский о Рите, которая через несколько дней собиралась с теткой Леокадией на лыжи в Ворохту. А Мук о двух сиротских приютах, которые они должны были проверить. Сегодня посетили два таких учреждения. Реакция везде была одинаковой. Сначала испуг при виде делегации из трех полицейских, которые разговаривали между собой по-немецки, потом возмущение по поводу задаваемых вопросов. «Нет, это невозможно, чтобы жертва была из нашего приюта, наши воспитанницы». Приличные девушки, и всю свою взрослую жизнь они посещают наше заведение или хотя бы присылают нам поздравления с праздниками. Мы все время поддерживаем с ними связь. Так говорила пани Анеля Скарбковна, директор воспитательного дома имени Абрахамовичей. Пан Антоний Свида, директор городского дома сирот, воспринял все несколько иначе, хотя содержание его выводов было идентичным. Попельский гневно отреагировал на это. «Прежде всего, эти панны были девицами», — возвысил голос Лысый, «а затем уж приличными». «Ни одна порядочная девушка одна не ночует в гостинице». Так, в общем-то, хотели завершить беседу руководители благотворительных учреждений. Попельский им этого не позволил. С каким-то диким удовлетворением расспрашивал их о воспитанницах с половыми отклонениями, доставлявших моральное беспокойство. Возмущение было так велико, что полицейским не оставалось ничего иного, как уйти с пустыми руками. Дворники «Шевроле» отваливали пласты снега, их резина пищала по стеклу. Пар от дыхания оседал на стеклах изнутри. Цветные лампочки в магазине мужской моды Маркуса Людвига начали мигать. Попельский надвинул котелок поглубже и закрыл глаза. Несмотря на очки и крепко сжатые веки, видел быстрые проблески, освещающие элегантные шляпы, трости и галстуки. Начал потеть. Неожиданно встал, резко открыл двери машины и вышел. Двинулся вперед, спотыкаясь о снежные груды. Куда он пошел? Домой? Мок высунулся, но массивная фигура комиссара уже исчезла в боковой улице. «Разве он живет близко отсюда? Что с ним случилось? Плохо себя почувствовал?» «Он не пошел домой». Заремба повернулся и важно посмотрел на Мокка. «Я знаю, куда он пошел. А вы нет. И долго не будете знать. Я вам вот что скажу. Чтобы знать о некоторых делах разных людей, недостаточно сыграть с ними в шахматы».